Глава 9. Меч и Курна. Смерть в очередной раз приблизилась и дохнула прямо в лицо. Правда, щелкуны не шли ни в какое сравнение с противниками с тропы Арбана. Костяные мечники двигались медленно. Наверное, лучи Алателя еще не успели пробудить их резвость. К тому же они с большим удовольствием пожирали поверженных сородичей, чем нападали. Саш поразил их не меньше дюжины, прежде чем почувствовал действительную опасность. Он едва успел вставить меч в ножны и бросить взгляд в сторону спуска, откуда раздраженное отсутствием добычи начало медленно протискиваться, остановившее их чудовище. «Какой же это горный тигр?» — мелькнула в голове мысль. «Это огромная волосатая зубастая лягушка». Саш прыгнул в узкое отверстие, напрягся, ожидая удара, и почти мгновенно перестал чувствовать тело. Холод сковал члены. Вода оказалась ледяной. Она стекала тугими струями по каменному ложу, о которой Саш немедленно отбил колени и локти. Его силой несколько раз ударила о стены, в кромешной темноте перевернула, приложила лицом одно, вновь прижала к стене. Он попробовал дышать, хлебнул воды, едва не задохнулся. Но не от воды, а от холода, обжегшего не только тело, но и горло. Еще один удар едва не лишил его сознания, заставив скрючиться в потоке, подтягивая ноги к животу. Затем камень под разодранной спиной исчез, и Саш ощутил, что летит. На мгновение он открыл глаза, увидел то ли искры, то ли бледные тени, вновь зажмурился и с головой ушел в ледяную воду, с ужасом понимая, что не только не может дышать, но и шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Сюда!» Едва различимо сквозь шум воды донесся голос Тиира. Твердая рука ухватила Саша за шиворот и выволокла на берег. «Все целы?» Попытался спросить Саш, но онемевшие губы произнесли какие-то нечленораздельные звуки. «Все!» — усмехнулся Тиир. И Саш почувствовал, что губ касается край чаши. «Пей и быстро раздевайся. Смотри, какие сокровища таятся в мешке Леганда. Пей!» Саш глотнул тягучего напитка и тут же закашлялся. Жидкость обожгла горло и медленно поползла по пищеводу, устраивая пожар внутри. «Запить!» — прохрипел Саш. «А ты разве еще не напился, пока плыл по этой теплой речке?» — послышался удивленный голос Ангиса. «Подожди, нечего смывать лекарства». Судорожно растирая гортань, Саш открыл глаза. Вокруг по-прежнему стояла темнота, но в ней можно было разглядеть неясные силуэты друзей, скорчившихся среди слабо фосфорицирующих растений. У ног колыхалось уходящее в темноту черное зеркало воды. Рядом гремел водопад. «Поднимайся!» Раздался жесткий голос Леганда, сбрасывая одежду. «Мне некогда тобой заниматься». Подстегнутый голосом старика, превозмогая слабость, Саш поднялся и непослушными пальцами стал развязывать шнуровку. Сбросил перевязь, мантию, куртку. С трудом стащил с ног сапоги. «Давай, давай», — поторопил его Тиир, подходя с одеялом. «Снимай все, замотаешься этим, видишь?» Тело принца было обернуто одеялом, завязанным на плече. Саш с трудом скинул одежду. Негнущимися пальцами с помощью Тиира прихватил одеяло узлом. От выпитого зелья внутри поднимался жар. «Где мы?» – прошептал Саш. «Мы в подземелье», – заговорщицки подмигнул ему Ангус, пытаясь отжать мокрое платье. «И даже кое-что видим. Здесь полно светящихся мхов. Правда, какие-то мерзкие мушки копошатся на них. Но после стольких дней сплошной ночи и это радость. Не все же видят в темноте. К тому же сухие одеяла. Все-таки какой умница этот Хейграст. А я еще спорил, когда он предложил обменяться мешками на берегу Силаулиса. Смотри-ка, не только одеяло, ничего не промокло. Знал бы, сам бы залез в мешок перед спуском. Только бы эти твари не попадали в дыру, что пробила колдунья». «Не попадают», — едва выговорил Саш. Шиган пополз к выходу. Мудрец возился над лингой. Девушка лежала, откинувшись навзничь, уже завернутая в одеяло. Старик перевязывал ей голову. Йока сидела тут же. Она подняла на Саша ввалившиеся глаза, с трудом прошептала. «Я в порядке, но помочь ей пока не могу. Вся надежда на старика». Девчонка крепко приложилась головой, едва не захлебнулась. К счастью, толстяк плавает, как рыба. Вытащил ее мгновенно. «Опять толстяк?» — поперхнулся Ангус, выронив от неожиданности отжатое платье под ноги. «Однако вывод напрашивается только один. В вашем колдовском дворе был очень скудный рацион. В храме Элла я со своими пропорциями считался худышкой. Ангус с кряхтением поднял платье, вздохнул и, поминая демонское племя, побрел к воде полоскать его вновь. Леган неуклюже присел рядом с Сашей. Как она? Ничего, обернулся тот. А ты легко отделался. Хотя разбит нос, обе губы и ободрана щека. Все? Все, кивнул Саш. Перед водопадом на повороте приложила об уступ животом. Но я уже отдышался. Линга встретила этот уступ головой, вздохнул старик, поднимаясь. Ничего, скоро придет в себя, хотя головная боль ей обеспечена. Понятно, что напоить настойкой я ее не смог, но растер тело. Вот еще одно одеяло, согревай ее. Долги надо отдавать, кивнул Тир, перебирая мешки. То, что Саш должен этой девчонке, ему не выплатить за всю жизнь, пробормотала Йока. Леган, нет ли у тебя чего-нибудь не такого густого, но не менее жгучего? Кстати, ты не собираешься сбросить мокрую одежду? Саш, завернув Лингу во второе одеяло, поднял глаза. Легант единственный оставался в мокрой одежде. Протягивая Йоке глиняную фляжку, он усмехнулся. После путешествий по снегам Плешских и Панцирных гор, отрогам ледяного хребта, такое купание – ерунда. А провалилась бы ты хоть раз зимой в горную речку, сочла бы, что здесь вода тепленькая. Однако дело не в этом. Тот бальзам, который я дал вам выпить, отнимает силы. Но зато некоторое время жара я гарантирую. Моя одежда высохнет мгновенно, а для вашей костер устраивать не из чего. Эти мхи просто пропитаны сыростью. Но это мы еще посмотрим, заявил Ангус. Именно возле воды дрова попадаются чаще всего. С вашего разрешения я пройдусь по берегу. Где мы? Проводил взглядом священника Саш. Недалеко от Мерулия. Леган с удовлетворением оглядывал пар, поднимающийся от одежды, и похлопывал себя по плечам. На изрядное количество локтей глубже южного провала и нали восточнее. Мне показалось, что я находился в воде только несколько мгновений, удивился Саш. Этого хватило, объяснил Леган. На наше счастье подводная река бежит по старому пути еще одного червя. Но вода подточила камень, появились выступы. Это и стало причиной ушиба. Меньше задавай вопросов и крепче прижимай к себе юную дерку, Саш. Йока сплюнула на ладонь и грубо выругалась. Демона мне в глотку. Кровь не останавливается. На несколько дней придется забыть о том, что я колдунья. Зато я не забуду об этом ни на мгновение. Прижал ладонь к груди Леган. Спасибо тебе. Ты спасла нас. И мне кажется, уже не в первый раз. Считай, что я спасла прежде всего саму себя, прохрипела Йока. Хотя кто-то мне все-таки помогал. Очень помогал. Неужели дерка нашла ключи к своей силе? Мы все переживали за тебя, склонил голову Леган. Тогда заодно и поблагодари этого болезного, кивнула Йока на Саша. Противники у него были не слишком опасные, но с мечом он управляется отлично. Арбан, забудь о своем сомнительном, к тому же утраченном даре. Стань воином. Страшно подумать, Леган, на что он будет способен, если Эл вернет ему здоровье. Ну уж на Эла я не надеюсь, пробормотал Саш, прижимая к себе безвольное тело Линги. А зря, закашлялась Йока. Кстати, что это поблескивало у тебя в руках? Тот самый меч? Ты и это заметила? Удивился Леган. Я все замечаю. Вновь сплюнула на ладонь Йока. Что ты мне дал? Плохая эта идея. Тушить костер хворостом. И все-таки, где мы? Судя по всему, на берегу подземного озера, заметил Леган. Большого озера. Это я вижу, поморщилась Йока. Но соседствуя с Банги, кое-что знаю про их владения. Три священных озера известны под отрогами Мерулия. Но ни одно из них не походит по описаниям на это. На берегах тех озер горят жертвенники и стоят храмы, в которых не прекращается служба во славу богоборца Бренга. Да и величина тех озер меньше этого. Ты хочешь сказать, что это неизвестное озеро? Нахмурился Леган. Вот уж не поверю, что есть что-то в этих горах неизвестное Банги. Рядом с нами южный провал, задумалась Йока. Это запретное место. Окажись здесь, даже золотые россыпи, Банги не посмеют их разрабатывать. Где еще могут водиться щелкуны и шиганы? Слышал ли ты что-нибудь о холодных струях? Одни недомолвки, вздохнул старик. Банги говорят о них со священным ужасом. Правда, я считал, что это какая-то подземная река. В любом случае, из запретных мест тоже должен быть выход. И он есть. иначе вода давно бы уже переполнила озеро. «Только имей в виду», — заявила Йока, вновь прикладываясь к фляжке, — «нырять вы меня не заставите». «Все цело», — сказал, подходя Тиев. Саш поднял глаза и неожиданно подумал, что королевское достоинство принца нисколько не страдало, что в любой ситуации, на привале, в дороге, в схватке, он брался за самую тяжелую работу. Не так много времени прошло, как Тиир прибился к отряду. И вот он уже стал незаменимым. Только лук Линги сломан, да и стрел осталось не больше дюжины. Впрочем, лук ей пока ни к чему. Жаль только, одежду негде высушить. «Подожди ты ее сушить», — отозвался Лиган. «Возможно, нам придется еще искупаться, прежде чем выберемся отсюда. В любом случае, мы могли бы завязать одежду в мешки, чтобы одеться затем в сухое», — предположил принц. «Лиган», — заплетающимся языком пробормотала Йока, размахивая фляжкой. «Имей в виду, я полезу в воду, только если у тебя есть еще хоть несколько глотков этого пойла». «Дрова есть», — довольно закричал Ангус еще издали. «Однако мне нужен топор или меч. Не тащить же сюда целую лодку. Она, вероятно, прогнила и почти утонула, но из воды торчит нос. Всего в 2 дюжинах локтей от берега. Тут рядом. Никто не хочет искупаться. Лиган, у тебя есть еще одна веревка? Кстати, не проще ли нам всем перебраться к будущему костру, чем тащить сюда дрова? Там хоть не так сильно шумит этот водопад». Веревка нашлась. Ангус поднял котел, набил мешки мокрой одежды и вместе с Тииром исчез в темноте. Лиган, не обращая внимания на возмущенное пьяное бормотание Юки, поднял ее на руки, обернулся к Сашу. «Я скоро. Посмотрим, что там». Саш кивнул, замер на мгновение, прижимая к себе Лингу, чувствуя, как собственное сердце начинает толкаться в груди. Затем осторожно отпустил ее, с трудом поднялся. Теперь уже не только нутро источало жар, даже кожа горела. Хотелось немедленно сбросить одеяло и окунуться в черную воду. Оглянувшись, он связал пару мешков, накинул на плечо перевязь, не нашел оружия Линги и повернулся, чтобы поднять ее. Девушка уже стояла. С гримасой она поддерживала повязку на лбу и недоуменно озиралась. Саш подхватил свалившееся с нее одеяло и, чувствуя резкую боль в боку и слабость в коленях, все-таки поднял Лингу на руки. «Я сама», – пробормотала девушка, но крепко обняла его за шею и прижалась, закрыв глаза. Идти пришлось недолго. Ноги уже обессиленно дрожали, боль обжигала мышцы, когда Саш обнаружил в полутьме Леганда, стоявшего по колено в воде с факелом в руках. Еще дальше пыхтели Ангус и Тиир, вытягивая на берег изящное суденышко, длиной не более 5 локтей. Изогнутые борта напоминали опрокинутый мис. Впрочем, подумал Саш, друзья этого сравнения не поняли бы. Йока нашлась у большой кучи пхов. Она сидела на камне и копалась в своем мешке. Услышав шаги Саша, колдунья безвольно махнула рукой и пробормотала. «Если эти лбаны надеются зажечь мокрое дерево, я спрашиваю себя, отчего же они до сих пор не зажгли мокрый мох?» И отвечаю, не хватило ума. «Что там? Юная охотница пришла в себя?» «Почти». Саш сбросил на камни мешки, осторожно опустил на них Лингу, поправляя сбившееся одеяло. Девушка тяжело дышала, прикусывая нижнюю губу. «Ничего», – пробормотала Йока. «Удар, конечно, был сильный, даже лук сломался. Но голова не пробита. Кто знает, может, лук ее и спас. Ну-ка, дай глотнуть девчонке жгучего зелья». Саш взял у колдуньи чашку, в которую та нацедила немного напитка Леганда, и приложил к губам Линги. Девушка глотнула, закашлялась, схватилась за грудь, пытаясь приглушить жжение, с ужасом открыла глаза. «Ничего», – пьяно хмыкнула Йока. «Легант подтверждает собственную славу. Он не колдун, но его знания и опыт стоят таланта могучего мага. А вот зажигать мокрый мох он не умеет». Колдунья наконец нашла какой-то сверток, развернула его, опустила пальцы в черный порошок и щедро посыпала им собранный у ног в кучу мох. Раздалось шипение. Фосфорицирующие венчики начали белеть, скручиваться. И внезапно сухим треском занялись низким, но жарким пламенем. «Давай, демоново семя!» Добродушно проскрипела Йока в сторону Саши. «Подгреби сюда несколько охапок мха, иначе мы не успеем просушить одежду. Если бы ты знал, сколько стоит этот порошок, ты бы сейчас метался, как мал на углях. Зажигать колдовским зельем всякую сырость все равно, что мастить дорогу имперскими монетами. Лиган, ну где там наши воины с охапками мокрого дерева? Мокрого дерева не будет, заявил Лиган, появившись из сгустившейся вокруг костра тьмы. Лодка выкована из фаргусской меди. Это похоронная ладья. А мы с вами находимся на берегу моря мрака. Или озера мрака, как угодно. Теперь я понимаю, что значит холодные смертные струи. Йока закашлялась и прочитала нараспев, срываясь на хрип. Не в бегстве от смерти, а в ее поиске, ублажая беспощадную холодной листью, мудрец отталкивает веслом берег тоски и уходит в бесконечное путешествие. Именно так звучат строки одного из гимнов Банги, кивнул Лиган. Поверь, Йока, меня удивить трудно. Я бы даже сказал, невозможно. Когда мне приходилось перебирать таблички Банги, я всякий раз пытался угадать, что из сказаний относится к истории Мирадес, а что только вымысел. Я никогда не считал, что древний обряд, согласно которому высшие посвященные Банги, достигшие мудрости, уходят морем мрака с открытыми глазами, то есть выбирают смерть, будучи в полном здравии, имеет под собой какую-то реальную основу. А то, что реальное море мрака находится именно в недрах Мерулия, в голову никогда бы не пришло. Банги скрытны, согласилась Йока. Хотя я ничего удивительного в этом не вижу. Тем более, что по уверениям тех же Банги, право уйти в море мрака с открытыми глазами получали только избранные, единицы. Даже Лингут не был осведомлен о том, где карлики хоронят своих мудрецов и вождей. Но о том, что смерть в ледяных струях Банги считают почетной, знают многие, не согласился Лиган. Ангис, Киир, что там? Вот, из темноты вынырнули священник и принц. Киир осмотрелся и осторожно опустил на камни какой-то предмет. Ангис вытер пот со лба, присел у костра, оглядел спутников с усталой усмешкой. Кажется, охотница пришла в себя? Я очень рад. Кстати, я дал маху насчет дровишек для костра. Лодка металлическая. Хотя на воде держится лучше выдолбленных стволов шаи. Хозяин сам утопил ее. Там внутри такая хитрая пробка на цепи. Стоит ее повернуть, как вода наполняет посудину за мгновение. Натыкался я на упоминание про это море мрака. И согласиться с вами не могу. Хотя, возможно, некоторые банги собственные сказки восприняли как руководство к действию. Нашли неизвестное озерцо, покрыли его тайной и устроили тут кладбище. Ну или последний приют для немощных и умалишенных. Древнее это кладбище или нет, значения не имеет, отозвался Тиир. Ни один народ не обрадуется, если чужеземцы оскверняют его храмы или тревожат мертвецов. Но насчет того, что хозяин лодки сам утопил ее, я не согласен. Кто же это делает на мелководье? И почему лодка только одна, если это кладбище? Мудрецов у Банги маловато, хихикнул Ангис. Лодки будем искать, нахмурился Лиган. Тем более, что иначе нам отсюда не выбраться. Нужно найти место, откуда отплыла лодка. Берег заканчивается в полуварме шагов отсюда. Вертикальная стена уходит в воду. Пхи некогда росли под водой. Судя по отложениям солей на стенах пещеры, уровень воды был на 3-4 локтя выше. Таким образом, лодочник утопил суденышко никак не на мелководье. «Но зачем?» – не понял Ангус. «Пока не знаю», – ответил Лиган. «Думаю, что у него были для этого основания. Возможно, он хотел быстрой смерти. Возможно, пытался скрыть лодку. Она изготовлена из дорогого и редкого металла. Значит, лодочник был важной птицей. Но это можно проверить. Согласно гимнам Банги, мудрец отправлялся в море мрака в одиночестве, без еды и питья». «Да уж, питья тут в достатке», – воскликнул Ангус. «Кроме одежды, он мог взять с собой только весло и самую дорогую для него вещь», – продолжил старик. «Весло я в лодке видел. Остается найти драгоценность». Саш невольно проследил за взглядом Леганда и вздрогнул. Только теперь он понял, что это был за предмет. В неровных бликах костра лежал мертвый Банги. «Разве мы можем тревожить прах погребенных?» – с ужасом прошептала Линга. «Где ты видишь погребенных?» – удивился Ангус. Довольно небрежно, отгибая края задубевшей кожи или ткани, в которую Банги завернулся перед смертью. «Это утопленник, а никак не погребенный. Смотри-ка, одни кости остались, а углы одеяла или плаща, что там у него было, сжимает до сих пор. Если кого коробит зрелище костей, можете отвернуться. Прости меня, Эл, что я тревожу прах мертвеца. Кстати, я убежден, что заботиться следует о живых, а мертвых есть кому позаботиться и без нас. О живых надо думать». Ангус медленно снимал с мертвого банки обрывки истлевшей одежды, обнажая тонкие кости карлика, словно и не чувствовал ужас, охвативший спутника. Тишина повисла над затаившейся во мгле водной гладью. Только шумел недалеко водопад, и шелестящим эхом возвращалось бормотание священника. Вот, наконец, Ангес выудил из-под прижатых к животу колени что-то продолговатое и протянул Леганду. Неужели это ценнее самой лодки? Представляете, оказывается, фаргусская медь стоит много дороже золота. Кто поплывет на жертвенном блюде? Я, заметил Леган, осторожно разворачивая сверток. Среди вас я единственный вижу в темноте. Попробую найти еще лодки. Надеюсь, что они будут без мертвецов, подал голос Тиир. Не надейся, ответил Леган и осторожно положил на камни содержимое свертка. Меч, потрясенно прошептал священник. На камнях лежал разрубленный на две части клинок. Черное зеркальное лезвие, отсвечивающее желтыми прожилками, было словно рассечено лучом Алателя. 13-й меч и курна, выпрямился Леган. Не может быть, едва вымолвила Йока. Не может, недовольно оглянулся Леган. Но это именно он и есть. Мне очень не нравится наша находка. Очень. Чем? Недоуменно поднял брови Ангес. Тем, что меч сломан? Тем, что тропа, на которой лежат золотые монеты, скорее всего, ведет не к удаче, а к большой беде. Зло бросил Леган. Старик устроился в дрогнувшей под его весом лодке, взмахнул коротким веслом и скрылся в темноте. Еще какое-то время они, невидимые своды огромной пещеры, отражались тихие всплески. Затем звуки исчезли. Надеюсь, он вернется, пробормотал Ангус, вглядываясь в темноту. Не сомневаюсь, отрезал Тиир. Леган – один из самых достойных элбанов, которых я встречал. Я как раз не о его достоинстве говорю, с досадой махнул рукой Ангус. Какое отношение к достоинству имеет гибель от вражеского меча? Что ждет его на том конце этого моря или озера? Он вернется, уверенно сказал Тиир. Хотя бы потому, что мы ждем его здесь. А если не вернется, то Йока заморозит воду. Повернулся к колдуне Ангус. Тем более, что вода и так ледяная. А? И мы пойдем по льду. Тише, прошипела Йока, показывая на уснувшую огня Лингу. Не путай меня с богиней. Будь я даже в полном порядке, не наморозила бы и локоть льда. Каждый маг владеет хорошо лишь несколькими искусствами. Все остальное на уровне деревенского колдуна. Или чуть лучше. Даже Лингут не всемогущ. Дался тебе этот Лингут, крякнул, усаживаясь у костра Ангус. Меня больше интересует возможность как можно скорее покинуть владение банги. Думаю, прежде всего, следует выбраться на поверхность, задумчиво проговорил Тиир. Непреодолимых перевалов не бывает. Но почему Легант был так расстроен нашей находкой? Ведь это тот самый меч, о котором, по вашим словам, Банги Дженга рассказывал Хейграсту. Он может принести несчастье? Но сломанный меч – это сломанный меч. Ни один кузнец не возьмется отремонтировать его. Его ценность как раз в том, что он сломан. Сдвинула брови Йока. Разрублен мечом Бренга. Если ты увидишь, что на каждом перекрестке подземного города Банги установлены алтари Бренга, его ценность станет для тебя понятнее? Послушай, Ангус, вмешался Саш. Я помню рассказ Дженги. Хейграст передавал его с подробностями. Но там ничего не было про лодку. Я был уверен, что Икур покончил с собой. Разве это случилось не в пределах Дес? Именно так, воскликнул Ангус. И я был уверен, что вся эта история относится к погибшему миру. Вы считаете, что я лучше вас знаю историю Дес? Прищурилась Йока. Хмель с нее уже сошел. Колдунья согрелась. Но говорить ей было трудно. Она прижимала к груди ладони, то и дело облизывала губы. С чего ты взял, Ангус, что Икур покончил с собой в мире Дес? Или отчего ты решил, что Брин именно в Десгарде разрубил его 13-й меч? Только потому, что древность этих событий уходит в первую эпоху? Банги так считают, пожал плечами Ангус. Те банги, с которыми ты говорил об этом, заметила Йока. Я бы не дала за их слова и испорченной монеты. К счастью, мы не обязаны рассказывать каждому встречному, что осквернили захоронение Икурна. Захоронение? Не понял Саш. Только что я уверился, что мудрецы, удостоившиеся смерти в этих водах, отплывали от берега сами. Но ведь Дженга говорил, что Икурн покончил с собой. А разве он не вытащил пробку? Удивилась Йока. Завернулся в кожаный плащ, забился под скамью, прижимая реликвию к животу, и вытолкнул ногой пробку. Это не самоубийство? Банге не нужны свидетели. Намерений мудреца Банге достаточно, чтобы событие считалось произошедшим. Лиги лет назад Икурн объявил, что прощается с жизнью. Разве он обманул кого-то? К тому же, кто тебе сказал, что это прах Икурна? Возможно, один из кланов Банге поколениями хранил святыню в тайнике от остальных родов, пока последний мудрец не окончил жизнь в холодных струях. У Банги это вошло в присказку, прошептал Ангус. Скорее сломанный меч найдет свои ножны, чем случится то, что не может случиться, говорят они. Боюсь, что нас разорвут на мелкие клочки, едва карлики узнают о том, что меч найден. Язык в самом деле следует держать на привязи. Прости, Ангус, вежливо кашлянул Тиир. Боюсь, что тебя это касается в первую очередь. Разве я враг самому себе? Встрепенулся священник. Считай, что мой рот запечатан воском. Хотя не всякий болтун просто болтун. Порой словоохотливость – признак того, что Элбану есть что рассказать. А у нас говорят, что молчание – признак мудрости, вставил Саш, или хотя бы ее видимость. Надеюсь, что мудрость Леганда не окажется всего лишь видимостью. Священник протянул ладони к низко стелющемуся огню. Хотя бы на то время, пока он ведет наш отряд. Не терзай себя ожиданиями, зевнула Йока. Все произойдет именно так, как предназначено судьбой. Хватит уже разговоров. Я намерена немного отдохнуть. И все-таки не верится мне что-то во все эти легенды. Ангус раздраженно бросил камень в воду. Я как раз ничего о подобных обрядах в летописях не находил. Не все можно доверить летописям, послышался голос Леганда с берега. По крайней мере, не обо всем ведомо летописцам. Спутники вскочили на ноги. Легант вылезал из лодки. Связанные веревкой у берега покачивались три ладьи.